Глава 30. Я медленно переворачивала странички, восхищаясь талантом художницы, и что за карандаши были у нее. Рисунки совершенно не выцвели, а ведь с момента их создания прошло более 70 лет. Похоже, эта некая группа людей отмечала 1 июня праздник солнца, и все надели на торжество старинную одежду. На женщинах были длинные в пол, пышные платья, их широкие юбки стояли колоколом, сверху был корсет и глубокое декольте. Ни одной темной вещи я не увидела, только яркие сочные краски. Наряды выглядели излишне пестро, отчего напоминали оперение попугая. Мужчины тоже не смущались голубых брюк, зеленых пиджаков, к которым прикрепляли большие броши. Сильный пол в 40-е годы прошлого века ничего подобного не носил. Это сегодня мужик в розовом свитере и желтых брюках не вызовет удивления, а в то время его сочли бы сумасшедшим. Я просмотрела блокнот несколько раз. Надо же, даты с 41-го года по 45-й. Большинство картинок создано тогда, когда СССР воевал с фашистской Германией, и люди делали все, что могли ради победы. Тетка Раиса рассказывала мне маленькая, как она еще девочка сама голодала, ела лебеду, живя в деревне, потому что весь урожай отдавали для фронта. И как ее мать отнесла крестик и обручальное кольцо, единственные дорогие вещи, на сборный пункт, где бесплатно принимали от населения золото, чтобы построить танк, который будет громить врага. Но, оказывается, кое-кто в тяжелую годину веселился на празднике солнца и щеголял в бриллиантах. Я отложила блокнот и в глубине тайника обнаружила пухлый пакет, на котором под длинным рядом наклеенных марок темнел штемпель. А заказная бандероль с уведомлением о получении. Ниже был адрес. Нижнегорск, улица Герцена, дом 15, университет, ректору Николаеву Геннадию Петровичу лично. Отправила послание Надежда Ивановна Оконцева, проживавшая в городе Октябрьск. Я открыла конверт и вытащила школьную тетрадь в линеечку, исписанную очень мелким, но разборчивым женским почерком. Некрасиво, конечно, читать чужие письма, но ведь мной двигает не любопытство, а желание найти убийцу. Поэтому я углубилась в текст. «Добрый день, уважаемый Геннадий Петрович. Сразу хочу попросить у вас прощения за то, что наконец-то решилась отправить вам это послание. Умоляю, дочитайте его до конца. Я долго собиралась написать вам, но мешал страх. Меня испугала смерть Веры Дмитриевны Васькиной. Однако сейчас, когда я знаю свой диагноз и понимаю, что жить мне осталось считанные дни, ужас от того, что меня убьют, как Веру, ушел. Нет смысла трястись, болезнь все равно скоро меня съест. Думаю, вам надо знать правду. Простите, если истина покажется вам ужасной, но я не могу уйти на тот свет, унося с собой тайну. Это нечестно по отношению к тем, кто погиб. Наверное, мне нужно представиться. Я Надежда Олеговна Василини, по национальности пуштанка. В 13 лет меня оторвали от семьи, отправили в детдом, дали фамилию Оконцева и отчество Ивановна. Я с ранних лет прекрасно рисовала, мечтала стать художницей. Родители, школьные учителя, подруги считали меня очень талантливой. Потом был интернат, после него поступить в творческий вуз мне не удалось. Пришлось учиться на воспитательницу детского сада. 1 июня пуштаны отмечали праздник солнца. Случись в этот день на земле мировая катастрофа, мой народ все равно бы провел этот обряд. Впрочем, пуштаны верили, что пока хоть один из них разожжет в эту дату ритуальный костер, ничего дурного на планете не произойдет, солнце не померкнет. В этот день из шкафов доставали наряды предков. В повседневности пуштаны одевались просто, но 1 июня скромность отбрасывали, платья женщин и костюмы мужчин поражали своим великолепием. В конце 30-х годов прошлого века от моего некогда многочисленного народа осталось несколько тысяч кучно живущих людей. Пуштанов погубили близкородственные браки. Наша религия толерантна к чужим, но создавать семью с инородцами старейшины всегда запрещали. Да, встречались люди, которые ослушались патриархов, например, бабушка Веры Дмитриевны Васькиной. Она выбрала себе русского мужа, тот принял веру пуштанов. Жил по их обычаям, но его все равно считали чужаком. Детей их называли инородцами. Также говорили и о внуках. Из-за того, что народ жил замкнуто, стало появляться слабое, больное потомство, и пуштаны начали вымирать. Когда случилась Великая Отечественная война, мой народ на фронт не пошел. Религия запрещает нам брать оружие в руки и убивать кого-либо. К слову сказать, мы вегетарианцы. Несмотря на то, что СССР вел войну с гитлеровской Германией, пуштаны не отменили праздник солнца. С 42 по 45 год 1 июня все ликовали и танцевали. На людях, как всегда, в этот день сверкали драгоценности, а последних следует сказать особо. Все семьи берегли родовые украшения. Расстаться с ними значит огорчить предков в загробном мире. Да, иногда кое-кто продавал браслет или кольцо, но на то надо было иметь очень вескую причину, чтобы умершие прадеды не рассердились. Отнести в скупку ожерелье, чтобы построить себе большой дом, нельзя. В 41-м году я была маленькой девочкой, но хорошо помню, как к нам пришли старики Камани и Лаврини. Сели за стол и молча посмотрели на маму. Она заплакала, открыла потайное отделение в буфете, вынула оттуда коробочку с бриллиантовым кольцом и отдала патриархам. А те, по-прежнему, не вымолвив ни слова, ушли. Едва старики покинули дом, я бросилась к маме с вопросами и получила объяснение ее поведения. Я услышала вот что. «Надюшенька, если кто-то из нас лишит жизни человека, пусть даже врага, он никогда не попадет после смерти на небеса, куда уходят пуштаны. Его душа обречена вечно страдать в одиночестве. Поэтому мы все сегодня ради встречи с предками отдали по одному украшению. Есть человек, который за большие деньги сделает так, чтобы к пуштанам не приходили повестки, уничтожит в военкомате их личные дела». Это оказалось правдой, про нас вроде забыли, никто повестку не получил. В начале 40-х фотоаппарат в СССР стоил дорогого. Снимки проявляли дома или отдавали специалисту. У нас никто не умел этого делать. А все лаборатории в ближайших городах в связи с войной закрылись. 1 июня 42-го года рано утром дедушка вручил мне большую коробку цветных карандашей, чистый блокнот и сказал: «Пока не закончится война, ты будешь летописцем наших праздников. Карандаши использую исключительно для зарисовки костюмов и драгоценностей. На другое их тратить нельзя. Набор один, его следует беречь. Фотографии мы сделать не можем, пленку купить и проявить негде. Вся надежда на тебя. Перенеси на бумагу, как выглядят наши украшения, одежда. Тщательно запиши, у кого какие платья, браслеты, бусы. Наденька, запомни, если случится что-то плохое, ты обязана сберечь блокнот, это наша история. Поклянись на фигурке божества, что выполнишь мой указ, несмотря ни на что». Став взрослой женщиной, я поняла, что мудрый дед предчувствовал беду, знал, что после победы пуштанам придется несладко. Но тогда я просто сделала то, что он велел, произнесла клятву, а потом принялась работать над портретами. Дедушка предупредил всех, мне охотно позировали. Я намечала контур простым карандашом, а потом в течение месяца рисовала картинку в цвете. Если детали забывались, шла к людям домой. Мне показывали праздничную одежду и украшения. Все знали, Надя Василини — летописец. В октябре 45-го года поселение, где жили пуштаны, обнесли колючей проволокой, а весь народ обвинили в предательстве. У людей отняли паспорта и велели сдать семейные драгоценности. Солдаты обыскивали дома, но хозяева успели хорошо спрятать то, что получили от предков. «Не стану описывать нашу жизнь в гетто. С нами сделали то, что фашисты сотворили с евреями, цыганами и другими неарийцами. Над взрослыми издевались, их убивали, а вот до уничтожения детей все же не опустились. Всех, кто был младше 14 лет, отправили в интернаты, поменяв им имена и фамилии и запретив даже думать о том, что они пуштаны. Но чем сильнее гнет, тем быстрее человек понимает, что надо спасаться. Мои родители решили бежать. Я была самой маленькой в семье, но у меня оказались большие уши. Папа с мамой, думая, что дети спят, строили планы по ночам, а я не дремала и старательно их подслушивала. Один раз к родителям пришел Минори, лучший друг нашей семьи, и я узнала шокирующую правду. «Пусть предки подарят крепкое здоровье Лизе Камани», — говорил Алексей Борисович. «Она уже спасла многих, например, по крайней мере, Сергей Михайлович перед тем, как убежать, отвел меня к Елизавете, и завтра мы всей семьей уходим отсюда. Я сказал Камани о вас, она согласилась помочь, но за побег надо отдать драгоценности. Лиза ими с каким-то офицером из охраны расплачивается. Завтра на рассвете мы уйдем, а вы будете следующими. Не надо медлить, ведь всех могут убить. Поскорее договаривайтесь с Елизаветой». «На стене комендатуры висит указ о расстреле по крайней мере при побеге», — сказал мой отец. «Может, им не удалось на свободу выбраться?» «Это липа», — отрезал Алексей Борисович. «Сам подумай, Олег, что МГБшникам было делать? Все видят, дом по крайней пуст. Как объяснить отсутствие семьи? Вот и повесили бумажонку про казнь. Они и про Лаврини такое описали, и про Гарпачи, и про нас наврут, и про вас. Не бойся, спасай семью». «Ты прав», — согласился мой папа. На следующее утро я кинулась к Маше Минори, своей лучшей подружке. Мы спрятались в сарае и стали шептаться. «Знаю, вы сегодня убегаете», — сказала я. «Наша семья тоже вскоре уедет». «Да», — подтвердила Маша. «В 4 утра надо быть в лесу у поваленной березы, где ведьмино болото. Смотри». Машенька подняла кофту, и я увидела у нее на шее медальон из золота в виде райской птицы невероятной красоты. Ее хвост и крылья были усыпаны рубинами. Украшение было мне знакомо, я его рисовала. «Ты надела мамину вещь?» — испугалась я. «Ты с ума сошла? Нельзя брать ничего без спроса». «Мамочка сама мне велела так поступить», — пояснила подружка. «За наше спасение от смерти надо все драгоценности отдать, но мама хочет птичку сохранить, поэтому приказала ее под одеждой спрятать. Ой, мне так страшно, я боюсь». Я решила подбодрить Машу. «Все будет хорошо». Но она все плакала, никак не могла успокоиться, и тогда я сказала. «Хочешь, пойду с тобой?» «Очень», — всхлипнула Маша. «Только это невозможно, Лиза уводит одну нашу семью». «Прибегу на болото за час до вас», — пообещала я. «Залезу на кривую ель, спрячусь в ветвях. Мне дедушка объяснял, как лучше в лесу ховаться. Не в кустах надо сидеть. Те, кто за тобой гонится, первым делом зеленку обшарят, а вскарабкаться на дерево с густой кроной. Люди редко вверх смотрят. Меня никто не заметит, но ты будешь знать, что я рядом, и перестанешь бояться». Трудно придумать большую глупость, чем та, которую я предложила, но вспомните, сколько мне было лет. К тому же старшие постоянно твердили детям: «Все пуштаны братья и сестры, вы обязаны помогать друг другу, вы одной крови». Я была ребенком, но дети в гетто взрослеют рано. Конечно, я знала, что МГБшники уничтожают тех, кто отказывается им подчиняться. Почему не подумала, что за Минори могут проследить, поймать их, расстрелять, что солдаты заметят меня на елке и, не колеблясь, убьют? Ответ один. Я об этом просто не думала.